воскресенье вечером Надежда, повинуясь слабому внутреннему голосу, стала смотреть передачу, которая сообщала обо всех криминальных событиях, происходивших за неделю, а может и раньше. Преодолевая отвращение, она прослушала и проглядела кадры про убийства, разборки, кражи и мошенничество, происходившие в городе. Картина была удручающая по своему однообразию. Было похоже, что журналисты, необдуманно назвавшие Петербург криминальной столицей России, понемногу оказывались правы. «А теперь последние новости о пожаре в Сертолове», — говорил диктор. «О, пожар, хоть что-то новенькое», — оживилась Надежда, а когда до нее дошло название Сертолова, она подкрутила ручку громкости и села поближе, вся внимание. Оказалось, на таможенном складе в Сертолове был пожар, причем давно, 10 дней назад. Называли дату 14 марта, то есть в ночь с 13 на 14 внутри вдруг загорелось. И хотя пожарные выехали по вызову тотчас же, но удалось потушить не сразу. Пострадало несколько контейнеров, так что таможня должна будет платить стоимость товара. Ведется следствие, и компетентные органы склоняются к тому, что пожар случился не просто так, а в результате поджога. Хотя на месте происшествия никого подозрительного задержать не удалось. Погибли один из сторожей и собака. При этом сообщении у Надежды неспокойно стало на душе. Не сосед ли Николай Михайлович погиб при пожаре со своей красавицей Зеной? Не дай бог такого несчастья. Она порылась в записной книжке и нашла его городской номер телефона, не представляя себе, что будет говорить в случае, если там все плохо. Однако опасения ее не подтвердились, потому что трубку снял сам Николай Михайлович, и слышен был гулкий лай, значит, с собакой тоже все в порядке. Сосед по даче не удивился ее звонку, сказал, что все знакомые, которые слышали о пожаре, уже ему звонили, и что она, Надежда, позже всех собралась. И что нехорошо, конечно, радоваться, но его Бог уберег. Не его тогда было дежурство, а то неизвестно еще, чем дело бы кончилось. «Много всего сгорело?» — спросила Надежда. «Да не так, чтобы очень. Одна секция всего выгорела, 18-я». Надежда, перед которой лежал листок с записями, удовлетворенно кивнула. Она так и думала. Терминал номер 7, 4-й блок, секция номер 18. Все сходится. Трудно было поджечь именно тот контейнер за номером 2248, так что пришлось ликвидировать целую секцию. «Несколько контейнеров здорово пострадало», — солидно продолжал Николай Михайлович. «В одном ценное какое-то оборудование было, медицинское, кажется. От жары все поплавилось. Теперь у начальства неприятности со страховой компанией. Большие деньги платить придется». Надежда смекнула. Где страховая компания, там следствие будут вести строго. Деньги-то большие платить никому не захочется зря. Ожидая, что сейчас посыплются недоуменные вопросы, с чего это она интересуется пожаром, Надежда передала привет овчарке Зене и поскорее отключилась. Утром в понедельник я ждал Надежду Николаевну в переходе метро, чтобы перехватить ее перед работой и обменяться информацией, на чем она очень настаивала. Про мои события в ночь с пятницы на субботу она уже знала и очень ругала следователя Громову за самоуправство. Я хоть и был зол на милицию, сказал все же, что, по моим предположениям, Громова тут не виновата, но посадили меня менты без ее распоряжения. Но Надежда со мной не согласилась. Все они одинаковы, правды не найдешь. Но мне некогда, так что слушай. И она быстро и толково изложила мне все про письмо и показала свои записи. И вот смотри, я тут вчера прикинула на листочке. 12 марта, кто-то принял факс, там есть дата. Дальше, 14 марта, в Сертолове случается пожар. И, как мне удалось выяснить, предположительно, правда, сгорел именно тот контейнер, номер которого был послан по факсу. Значит, факс этот оказался у племянника Александры Михайловны. Как? Случайно, допустим, чинил он аппарат, а потом случайно принял факс. И сразу заподозрил неладное? Скептически заметил я. Не сразу, но бумажку-то зачем-то прихватил с собой. Сможешь узнать, откуда факс был послан? Неожиданно спросила Надежда. А вам зачем? Затем, что тут какая-то загадка. Уже два человека вокруг этого факса погибло. Девушка и сторож при пожаре. «Собаку не забудьте», — фыркнул я. «И собака», — невозмутимо согласилась Надежда. «А еще исчез теткин племянник, потому что после его звонка насчет письма, который был 15 марта, от него ни слуху, ни духу». «Вы думаете, что и племянника того?» — не поверил я. «Очень даже может быть, но не будем делать неподкрепленных ничем предположений. Только неспокойно мне что-то, потому что 15-го он позвонил, что придет письмо и чтобы тетка его берегла, а 18 марта письмо у тетки отбирают, и потом девушку, замешанную в этом, убивают». Я внимательно посмотрел на Надежду. Глаза у нее горели хищным блеском. «Послушайте, зачем вам это все надо?» — не выдержал я. «Как зачем?» — вскинулась Надежда. «Ладно, все равно на работу опоздала, так что сейчас объясню. Вот слушай. Взяли тебя менты, ни с того ни с сего. На всякий пожарный случай. Ты, я так понимаю, держался там у них неплохо. На допросе сидел тихо, а в камере сумел за себя постоять». «Все так», — кивнул я. «Разумеется, есть у них методы, чтобы расколоть, как они выражаются, кого угодно. Но к тебе вряд ли они стали бы их применять. Действительно, подозрений против тебя никаких. Так что выпустили бы тебя утром по-тихому, а Громова потом при встрече, возможно, даже извинилась бы, мол, перестарались ее помощнички, не давала она такого распоряжения, и виновные, мол, будут наказаны». «Так уж и наказаны», — усомнился я. «Сказать-то все, что угодно можно», — отмахнулась Надежда. «Ты не перебивай, а слушай». Но дело-то обернулось совсем по-другому. Вдруг среди ночи приезжает какой-то тип из ФСБ и отмазывает тебя срочно. «Твой отчим там в ФСБ большая шишка?» «Не знаю». «Полковник вроде», — нехотя процедил я. «Наверное, большая. Так вот, я и думаю, не оказал ли он тебе медвежью услугу. Я, конечно, не в курсе, но везде пишут и говорят, что ФСБ и милиция между собой всегда на ножах, и если есть возможность друг другу подгадить, то они это со всей душой запросто сделают. Я следователя Громову немножко знаю». «Откуда, интересно?» «Не спрашивай, долго рассказывать. Так вот, она теперь в тебя вцепиться может, как бультерьер, и затаскает под опросом». «А вам-то что?» — невежливо перебил я. «Какая у вас забота?» Надежда Николаевна посмотрела на меня укоризненно и вздохнула. «Вообще-то, если честно, ты прав. Я, как всегда, лезу не в свое дело. Тем более, что ты действительно ни в чем не виноват. Просто мне интересно разгадать эту загадку». «Так бы сразу и говорили», — ворчливо начал я. «А спасать меня не надо. Я и сам могу о себе позаботиться». «Что ты собираешься делать?» — встревожилась Надежда. «Мне хоть и не хотелось раскрывать свои планы, но мне понравилось, как Надежда честно ответила, что просто хочет разгадать криминальную загадку, а не стала распинаться, как она за меня волнуется и переживает. Поэтому я помолчал немного, а потом пришлось сознаться, что мне тоже хочется узнать, какая же сволочь убила девушку. Уж больно красивая была длинноножка. Жалко ее мне. Неплохо было бы найти убийцу и поднести его следователю Громовой на блюдечке с голубой каемочкой, чтобы она от меня отвязалась. Только не лезь в криминал, это опасно. Хорошо, не буду, — коротко ответил я Надежде Николаевне. хотя план действий на первое время уже был у меня в голове. Надежда посмотрела на часы, охнула и заторопилась. А я быстренько купил продуктов, потому что утром отпросился у бабули только в магазин. И позвонил своему приятелю, Вовке Акалевичу. Мне нужны были колеса. Акалевич сидел дома в полном унынии. Этому я не удивился. Не тому, что он дома, потому что он крутой программер и работает дома на компьютере. Не тому, что он сразу же начал ныть и жаловаться на судьбу. Акалевич — мой бывший одноклассник. Он сутулый, лохматый и очень высокий. А я... Ну, вы представляете, как мы смотримся вдвоем. В школе наслушались мы с ним всякого. Но Акалевич не обращал на клички внимания. А я, как уже говорил, освоил карате, и связываться со мной стало небезопасно. Акалевич живет с матерью и двумя сестрами, значительно старше его, которые совершенно его завоспитывали. Они так его достали, что в голове у бедного Акалевича что-то сдвинулось на почве женщин. Логично было бы предполагать, что он возненавидит все женское население города Санкт-Петербурга и окрестностей. Но с ним случился казус похлеще. Акалевич вбил себе в голову, что ему нужна не просто девушка, а принцесса, неземное создание, этакий ангел с крылышками. Он считал, что только у него в доме три мегеры, а где-то на свете сидит в башне красавица и ждет своего принца. Разумеется, я утрирую, но не сильно. К тому же Акалевич еще и сильно влюбчив. Стоит ему увидеть девчонку, которая хоть капельку подходит под его мысленный идеальный образ, он тут же готов. Вначале все идет замечательно. Он забрасывает девушку цветами и читает ей стихи. Какая женщина не радуется букету цветов? Однако, когда во вторую или третью встречу его возлюбленная дает понять, что она не бесплотный ангел, а живая женщина, которая хочет есть, пить, все остальное, требует подарков и не так уж любит стихи, то Акалевич сразу же теряет к ней всяческий интерес и от разочарования впадает в депрессию. Я со своим звонком как раз угодил в такой период. Акалевич жаловался на судьбу и пребывал в сильном расстройстве. Я пытался выпросить у него машину, потому что следить за директором фирмы «Поллукс» без машины было бессмысленно. Акалевич вообще-то парень покладистый, машину свою старенький «Жигуленок» дает мне беспрекословно, несмотря на ворчание своих домашних ведьм. Но в этот раз он собрался со мной. Сказал, что поездка отвлечет его от неприятностей. Я забежал домой, чтобы бросить продукты, и застал бабулю в смятении. Оказывается, звонила Громова и требовала меня сегодня на допрос. Я дико разозлился, потому что бабушка вновь впала в панику, успокоил ее как мог и ушел. Местонахождение фирмы «Поллукс» я выяснил еще раньше, а теперь, подъехав к дому на улице Жуковского, мы увидели припаркованную знакомую черную «Ауди». Акалевич пристроил машину в двух кварталах от «Ауди» и занервничал. «Что, так и будем весь день тут ошиваться? Скучно?» «А что делать?» — взвился я. «Как его еще достать? Раз машина стоит, значит, он тут, и рано или поздно выйдет». «Что это за фирма такая, Поллукс?» — полюбопытствовал Акалевич. «Чем она занимается?» «Хорошо бы это выяснить, так, на всякий случай». «Сможешь по своей базе данных?» «Запросто», — согласился Акалевич. «А еще я вспомнил о просьбе Надежды Николаевны. Вот тебе номер факса, выясни, откуда он пришел. Что за фирма и адрес ее?» Мы посидели еще полчаса. Потом он заныл, что хочет есть, и смотался к ближайшему ларьку за гамбургерами. Я не люблю есть такую дрянь, но в данном случае не было выбора. Прошло еще сколько-то времени. Было уже около часу дня. Я испытывал слабую надежду, что хоть на ланч-то этот Колыванов, директор фирмы «Поллукс», куда-нибудь съездит. Так оно и вышло. Я узнал его сразу, как только увидел. Именно этот тип разговаривал с длинноножкой в машине. Его брезгливо оттопренные губы и щеки свисают, как у хомяка. И что только она в нем нашла? Тип подошел к своей «Ауди» и завертел по сторонам головой, еще больше напоминая хомяка. Толстенький такой хомячок, упитанный, зернышками питается, в банке сидит. Он сел в свою баночку, то бишь машину, и тронул ее с места. «Давай за ним, только держи дистанцию», — приказал я Акалевичу. Ауди остановилась возле огромного здания, которое все было занято офисами, о чем свидетельствовали бесчисленные вывески у входа. Я осторожно вышел из машины и велел Акалевичу уезжать, если я не вернусь через полчаса. Ждать меня дольше было чревато, потому что кто-нибудь из охраны мог заинтересоваться старенькими «Жигулями». Таких машин возле дома не было. Больше все иномарки пошикарнее. В холле дремал упитанный милиционер. Мой хомяк прошел мимо него, махнув каким-то удостоверением. Милиционер на секунду взбодрился, изобразив бдительность, и снова погрузился в сладкие послеобеденные грезы. Выждав полминуты, я тронулся вслед за хомячком. Поравнявшись с милиционером, распахнул перед его носом членский билет Всероссийского общества кактусоводов-любителей на имя Акалевича, понятия не имея, как его угораздило в это общество вступить. Он кактус от ежика отличит только по меньшей подвижности. Милиционер сонно глянул в мою книжечку и не шелохнулся. Уж больно у меня вид безобидный. Хомячок уже уехал на лифте. Я взглянул на светящееся табло как раз вовремя, чтобы увидеть, что лифт остановился на 6-м этаже. Пользоваться лифтом я на всякий случай не стал. Когда открываются автоматические двери, чувствуешь себя каким-то очень беззащитным, а поставить возле лифта охранника — самое милое дело.